Глава 12. Приват-доцент. Молодой, едва достигший 55-летнего возраста, доктор философии пан Благоуш, приват-доцент кафедры сравнительной теологии Карлова университета, довольно потирал руки, подступая к четвертушкам чистой бумаги. Легко начертав заглавие «Религиозные явления последнего времени», он начал свою статью следующими словами. Спор об определении понятия «религия» ведется со времен Цицерона. Написав это, приват-доцент погрузился в раздумье. «Эту статью, — решил он, — пошлю во время. Погодите, братья-коллеги, посмотрим, какой вы поднимете переполох». Эта мистическая лихорадка вовремя подвернулась. Чрезвычайно актуальная выйдет статья. В газетах появятся отзывы вроде «Наш молодой, подающий надежды ученый, др. Философии Благоуш опубликовал глубокое исследование» и так далее. Потом мне дадут экстраординарную профессуру, и Регнер лопнет от злости. Молодой ученый опять с удовольствием потер морщинистые ручки, так что раздался радостный хруст, и принялся сочинять дальше. Когда под вечер к нему зашла хозяйка спросить, что пан желает на ужин, ученый был уже на 60-й четвертушке и дошел до отцов церкви. В 12-м часу по полуночи, на четвертушке 115-й, он приблизился к собственному определению понятия религии, которое от определений его предшественников отличалось одним единственным словом. Затем Дар Благоуш вкратце рассказал, не преминув сделать несколько полемических замечаний о методах точной теологической науки, после чего сжатое вступление к статье было завершено. Вскоре после пополуночи наш доцент записал: «Именно в последнее время дают себя знать различные религиозные и культовые явления, которые заслуживают внимания точной теологической науки. И хотя первоочередной и непосредственной ее задачей является восстановление религиозных верований давно вымерших народов, однако живая действительность также может предоставить современному, подчеркнуто, дром Благоушем, исследователю разнообразный материал, mutatis mutandus, проливающий свет на культовые действия давнего прошлого, о которых мы судим только на основании предположений». Затем Др. Философии, воспользовавшись сообщением газет и изустными свидетельствами очевидцев, описал кузиндизм, где обнаружил черты фетишизма, а также тотемизм, землечерпалка как тотем-штеховец. Ученому удалось установить родство бендеризма с танцующими дервишами и аргоистическими культами древних. Дар Благоуш упомянул также о явлениях, имевших место при торжественном пуске карбюраторной электростанции, и остроумно сопоставил их с культом огня у парсов. В общине Махата ученый увидел черты аскетические и факирские. Примеры разнообразных случаев ясновидения и чудесного исцеления Дар Благоуш весьма тонко сравнил с черной магией древних негритянских племен Центральной Африки. Несколько шире коснулся он вопроса психической инфекции и массового внушения. Он исторг из тьмы веков, шествия флагеллантов, крестовые походы, хилоизм и малайский амок. Религиозные движения последних дней Дар Благоуш рассмотрел в психологических аспектах как заболевание дегенератов-истериков и как психическую эпидемию среди суеверных интеллектуально неразвитых масс. И в том и в другом случае ученый указывал на пережитки примитивных культовых форм, склонность к анимизму и шаманству, на коммунизм первых религиозных общин, напоминающий анабаптистов, и вообще ослабление деятельности разума в пользу наипримитивнейших инстинктов, суеверий, веры в чудеса, в переселение душ, мистику идолов. «Не нам судить, — писал Дар Благоуш, — в в какой степени здесь присутствует очковтирательство и мошенничество лиц, спекулирующих на легковерии простых людей. Научный эксперимент со всей очевидностью показал бы, что мнимые чудеса нынешних таоматургов – не что иное, как давным-давно известные проделки шутов и гипнотизеров. С этой точки зрения обращаем внимание органов безопасности и психиатров на новые, что ни день возникающие на белом свете, религиозные общины, секты и кружки верующих. Точная теология ограничивает свою задачу констатацией того, что все эти религиозные явления, по сути дела, лишь пережитки варварства и смесь наидревнейших элементов культа, подсознательно живущих в народной фантазии. Достаточно нескольких фанатиков, шарлатанов и явных маньяков, чтобы под цивилизованным слоем европейского общества проступили доисторические мотивы слепой веры. Дар Благоуш встал из-за письменного стола. Он только что дописал 346-ю четвертушку своего опуса, но еще не чувствовал себя утомленным. «Теперь нужен эффектный конец», — сказал он себе. Несколько идеек насчет прогресса и науки, замечания о подозрительной снисходительности правительства к религиозному обскурантизму, тезис о необходимости дать отпор реакции и так далее. В этот момент молодой ученый, охваченный восторгом вдохновения, подошел к окну и выглянул на улицу. Тишь, безлюдье царили вокруг. Ни один огонек не мерцал в жилищах людей. Дар Благоуш легонько вздрогнул от утренней свежести. Приват-доцент взглянул на небо. Оно уже померкло, но все еще переливалось звездами, далекое, величавое. «Как давно я не видел неба», — подумал вдруг ученый. «Бог мой, больше 30 лет». Тут нежная прохлада коснулась его чела, словно кто-то обнял его голову своими чистыми, холодящими руками. «Я так одинок», — тоскливо пожаловался старик. «Всю жизнь очень одинок. Да-да, приголубь, приласкай меня, ветер. Ах, уж более четверти века ничья ладонь не ласкала моего лба». Замирая от счастья и дрожа, Дар Благоуш стоял у окошка. «Тут кто-то есть», — вдруг осенило доктора, объятого мучительно сладким волнением. «О боже, я ведь тут не один! Кто-то обнял меня, кто-то стоит возле. О, если бы он остался со мной навсегда!» Если бы некоторое время спустя в кабинет доцента вошла хозяйка, она увидела бы, как ученый муж воздел к небу руки и запрокинул голову. Выражение непередаваемого восторга разлилось по его лицу. Но вот он вздрогнул, открыл глаза и словно лунатик вернулся к письменному столу. «С другой стороны, нет никаких сомнений», – торопливо записывал он, не заботясь о связи с предыдущим, – «что Бог нынче не в состоянии проявляться иначе, как в примитивных культовых формах. Упадок веры, характерный для современности, разрушил вековую зависимость человека от древней религии. Богу приходится все начинать сначала, обращая нас в свою веру, как некогда дикарей. Поэтому он прежде всего должен стать идолом и фетишем, башком общины, клана или племени. Он одушевляет природу и оказывает на нас влияние через магов и чародеев. На наших глазах повторяется эволюция религии от доисторических форм до высших ее ступеней. Возможно, что нынешняя религиозная волна разойдется по нескольким направлениям, каждая из которых будет добиваться господства за счет остальных. Мы вправе ожидать и периода религиозных сражений, которые пылом своим и упорством превзойдут крестовые походы, а по своим масштабам оставят далеко позади последние мировые войны. В нашем растерявшем всякую веру мире Царство Божье нельзя создать без великих жертв и догматических междоусобиц. Однако, невзирая на это, говорю вам, отдайтесь Абсолюту всем существом своим, уверуйте в Бога, в каком бы обличии Он ни являлся. Знайте, что Он уже грядет к нам, дабы сотворить на нашей Земле и, по всей видимости, на других планетах нашей системы вечное Царствие Божие, Царствие Абсолюта. Наперед говорю вам, покоритесь!» Эта статья приват-доцента Дара Благоуша действительно появилась в печати, хотя и не в полном виде. Редакция опубликовала лишь рассуждения ученого относительно сект и заключительную часть с осторожным комментарием, в том смысле, что эта статья энтузиаста науки в значительной степени примечательна для умонастроений времени. Большого переполоха статья Благоуша не вызвала. Произведенное ей впечатление вскоре было вытеснено новыми событиями. Только приват-доцент Регнер, тоже подающий большие надежды, Др философии, прочитал статью Благоуша с нескрываемым интересом. Во время чтения он не раз восклицал по разным поводам. «Нет, Благоуш невыносим. Совершенно невозможен. Но помилуйте, можно ли на профессиональном уровне рассуждать о религии, если сам веришь в Бога?»